Сам же он, как и раньше, верил в Станниса, и, раз его король отдал приказ, он сделает все, что сможет. Самое трудное – это войти в лагерь. Глаза бывалого моряка отчаянно вглядывались в темноту, выискивая людей, и, к облегчению, не находя их, шаг за шагом, и он приближался к кострам и факелам. Сердце билось все сильнее, но на суровом, обветренном лице волнения не отразились. Вот он поравнялся с первой палаткой, вот протиснулся в промежуток между двумя. «Кто идет?» — ленивым, равнодушным голосом поинтересовался страж. Серый Бен из первой норы отозвался Давос, называя одну из деревень королевских родичей. «Я к лорду Флоренту спешу, с отчетом». «А, лис этот седой, чтоб ему неладно», — отмахнулся латник. «Иди давай к своему господину и не задерживайся. Дорогу-то помнишь?» «Да, конечно». Дороги Давос не знал, но он прекрасно знал герб леди. «Нет, королевы Селисы и знал, кого ему нужно разыскать». Он миновал незнакомого латника и двинулся вглубь лагеря, где почти что все замерло и застыло. Ржали кони, носились туда-сюда редкие оруженосцы и слуги, да вокруг костров сидели усталые, помятые с дороги воины и господа. Кто-то пел, кто-то распивал вино, кто-то обменивался слухами, но никто из них, казалось, не следил за происходящим. Сам невеликий наездник, да вас прекрасно их понимал. Переход с простора до почти что самого штормового предела мало кому легко дастся. Славная рубка будет скоро, чтобы семеро твою рубку взяли. Дай мне пройти, придурок, вина, за радужную гвардию, я к сиру Лоресу, с донесением, еще вина. Все планы пошли в задницу, Ренли, что делать-то будем, и за красотку давай. Завтра мы порежем рыбаков и лодочников, а затем король план новый придумает. Пока что его планы шли по щелке королевы Маргери, а вот планы его короля работали, по крайней мере, до сей ночи. Они отбыли с драконьего камня на юг и, при помощи богов, добрались до штормового предела в скорости. Обитель Баратионов из-за принципиальности Костеляна пришлось брать в осаду. Вот только осада та была уловкой, с простой задачей выманить лорда Ренли с его знаменами. Расчет удался. Самозваному государю пришлось поспешить на защиту собственных владений. С ним к штормовому пределу поспешили воины этого королевства и немногие южане. Остальным пришлось направиться на запад, спасать самих себя от львиной кровожадности. Станнис же не терял зря времени и не сидел у родных стен сложа руки. Он наставил небольшой заслон с Саллой во главе, а сам с основными силами двинулся к бронзовым вратам. Но до замка не дошел, а остановился подле него на высоких холмах. «Некогда», — говорил ему Станнис, — «об эти самые холмы разбились рати последнего короля штормовых земель. Доблестные рыцари, закаленные в сотнях стычек и десятках сражений, не смогли расправиться с отрядом Ариса Баратиона, вовремя занявшим правильную позицию. Натиск стали, перед которым бежали воины простора и разбойники из Дорна, потерял силу и скорость, а драконицы Рейнис Таргариен и копья довершили дело. Сейчас у Станниса нет огнедышащего зверя под рукой, но и людей у него поболе будет, чем у предка. Да и лорд Ренли никогда не был известен как выдающийся военачальник, достойный сравнения с погибшим тут королем». Эти слова повторяли из раза в раз люди Станниса в те две луны, что они готовились к сражению, упражнялись в стрельбах и владении копьем, исследовали местность, укрепляли лагерь на буграх последнего шторма, ожидая врагов. Однако вид, сверкающий в поздних лучах стали южного войска, многим поубавил решимости. Неудивительно, что лорды убедили Станниса пойти на переговоры. Болтовня с Ренли ничем хорошим не закончилась, и закончиться не могла. Уж слишком похожи друг на друга были сыновья Стефана Баратиона своим нежеланием уступать. Но на переговорах младшего Баратиона сопровождал, в числе прочих поборников, лорд Алестер Флорент, единственный значимый владыка из простора с ратью в 1000 рыцарей. Станнис тогда попрекнул седую лисицу его готовностью пойти против родни во имя узурпатора. Лиса Флорентов знает свое место, и в час битвы она сразится за достойного, за истинного короля. Эти слова, брошенные лордом Алестером словно невзначай, его лисья улыбка да облик усталого воинства Ренли дали королю пищу для размышлений, и потому-то сир Давос двинулся с закатом солнца в ночь, сделать дяде королевы предложение, от которого тот не откажется. Так считал Станнис, и его преданный слуга надеялся, что господин не ошибся, иначе он идет прямиком на смерть или пытки. Лисы Флорентов стали попадаться все чаще и чаще и, идя по их следу, Сивард вышел к роскошной, просторной палатке, украшенной рыжими мордами и синими цветами во множестве. Подобный павильон мог принадлежать только одному человеку, именно тому, кого контрабандист доискивался. В конце концов, кого еще будут охранять сразу трое рыцарей? Набравшись смелости, посланник шагнул вперед и заговорил. «Серый Бен из первой норы», — повторил он спасительную фразу, с донесением к лорду Флоренту о вражеском лагере. Рыцари переглянулись друг с другом и, без лишних слов, пропустили разведчика внутрь. Давос ожидал от них настоящего допроса. Кто, зачем, почему? Он был готов отвечать, но все шло так, как ему бы того хотелось. Объяснение удач последовало незамедлительно. Внутри гонца встретил сам лорд Алестер Флорент, и в его глазах Давос увидел настоящую лисью жадность. «Я ждал вас». В голосе Алестера так и сквозило презрение, пускай старый лис и пытался его покрыть легонькой тканью. «Вы, по счастью, не заставили себя долго ждать. Меня, рыцарь, по примеру лорда, перешел на заговорщицкий полушепот. Кого бы еще ему посылать?» Повел плечами хозяин палатки. «Время не на нашей стороне. Говорите, с чем пришли?» Этот седой лорд в самом деле все прекрасно понимал. Подобное его здравомыслие здорово облегчало задачу Давоса. Красиво говорить он не умел. Тем более, что чем короче будет их разговор, тем вернее он останется тайной. «Посты десницы и хранителя юга завтрашним утром», — озвучил королевское предложение Давос, «и титул верховного лорда простора после нашей победы». Следующая минута показалась бывшему контрабандисту целым часом. Настолько пристально он следил за реакцией господина Ясноводной. Глупостью было бы обещать Флоренту деньги. Среди вассалов Хайгардена он числится одним из богатеев, а у Станниса каждый грош на счету. Шумом монет лису в новый лагерь не привезти, а вот тщеславие этой семье не занимать. Длинноухие, как их прозвали простые люди с драконьего камня, презирают тиреллов, недолюбливают хайтауэров, злятся на торлиированов. У каждого человека есть своя цена, стоит ее назвать, как он пойдет за тобой на любое преступление. И лорд Алестер Флорент услышал именно то, на что надеялся. «Я обязан думать о своем доме. Нет бесчестия в том, чтобы вернуться к родным». Алестер кивнул. «Когда? Этой ночью, как только я оповещу его». «Отлично, сир Эрин», — гаркнул Алестер. Его голос звучал поразительно громко. Молодой рыцарь поспешил войти в палатку. «Наш разведчик должен вернуться в свою нору. Вы проводите его в нее и останетесь с ним. Ваш брат, сир Эмри, с вами?» «Да, лорд-дядя, ожидает приказов. Пусть он пройдется по палаткам. Наших ждет дело». Алестер махнул рукой. «Идите, и позовите ко мне Ролана. Пора приодеться по случаю». Давос Сиварт и двое племянников лорда Алестера покинули палатку в торопях. Кто-то из лис отправил к лорду оруженосца, а затем Эмри растворился среди лагерной ночи. Оставалось надеяться, что он справится со своим поручением и сумеет не привлечь чужого внимания, и как можно скорее покинуть вражий лагерь. Благо сопровождающий Давоса Флорент разделял этой настрой. Поспевать за ним мужчине было непросто. «Эрин, а ты куда?» — спросил его незнакомый Сиварту воину последнего костра. «Разведчика велели сопроводить». Сделанной скукой ответил лис, ускоряя шаг, чтобы красные олени ничего не предприняли. «Возвращайся давай, у нас еще вино есть, всенепременнейший. Сейчас отведу его и вернусь». Стоило им покинуть лагерь, как на сердце лукового рыцаря стало легче. Он справился с поручением, смог привести флорентов в стан государя, и теперь покидал лагерь лорда Ренли. Впереди еще, конечно, ждет бой, но, впервые за этот долгий день, у него появилась уверенность. Станнис в лагере собрал почти что 6000 человек, ссадив большинство моряков с королевских кораблей и оставив драконий камень почти без защитников. Его брат привел сюда воинство штормовых земель, славных рыцарей старинных фамилий и великолепных турнирных поединщиков, считавших, что победа над сбродом с узкого моря им гарантирована. Как они могут уступить наемному сброду, рыбакам и лодочникам? Его король заставил своих людей готовиться к бою, латной перчаткой поддерживая дисциплину. В его лагере и представить невозможно посиделки с вином у костра в ночь перед сражением. И, тем не менее, нужно пользоваться каждой возможностью. Предательство – гадкое, подлое дело, но порой и оно может послужить чему-то лучшему, чему-то большему. И, Давос не сомневался, что Алестер рано или поздно ответит за двойную измену. Нет, не перед богами, перед Станнисом. Шли они с Эрином и его двумя латниками молча. Гордой лисе нечего было сказать Луку. Да и Лук не желал ничего говорить, полностью погрузившись в размышления и позволяя перебежчику следовать по его следам. Но идти им пришлось не так долго, как Давос того опасался. Люди Станниса уже покинули укрепленный лагерь, разумеется, не гася огней и не зажигая факелов. Шли воины пешком. Свою невеликую конницу Баратион, как и планировал, послал в обход. И только один всадник возвышался над отрядом ратников, казавшихся при неверном свете луны черными тенями. «Государь, дом Флорентов ваш!» — крикнул Эйрин, стоило ему заметить лысого всадника в короне. «Я рад, что ваш лорд-дядя сделал верный выбор», — сухо произнес Станнис, ничем не придавая своих эмоций. «Благодарю вас за службу, сир Давос. Я подумаю, как вас подобающе наградить». Контрабандист кивнул, польщенный королевскими словами. «Флорент с нами, значит, мы можем начинать», — произнес король, обращаясь к идущему рядом с ним рыцарю. «Сир Ролланд, отправляйтесь к остальным». Громадный бастард не без удовольствия последовал королевскому приказу и поспешил раствориться в ночи. Ему предстояла долгая прогулка до занявшей свои позиции конницы. Прогулка, что давала флорентам время приготовиться. Пока основные силы истинного короля скрывались в ночи, стараясь не выдать своего присутствия преждевременно, любое иное войско начало бы кричать в предвкушении легкой победы над полусонным, не ожидающим врагом. Вот только старший Баратион не зря тратил время с ратниками, сумел таки привить им послушание и дисциплину. Все время, что Ролланд добирался до остальных, пехотинцы провели в образцовом, удивительном порядке, помня наставления и поучения прошлых лун. Наконец, конница Станниса начала дело. 600 всадников, загодя отправленных в обход, повиновались плану и ворвались галопом в плохо охраняемый лагерь. Они должны были освободить лошадей, рубить палатки, избивать сонных и полупьяных, позволяя основным силам приблизиться, позволяя красному оленю подойти для решающего удара. «Вперед!» — велел Станнис ратникам, и они последовали следом за своим королем, отчаянно стараясь не шуметь преждевременно. Лязг стали и топот ног, конечно, все еще был слышен, он бы однозначно нарушил тишину, и кто-нибудь из врагов услышал приближение. Вот только ночь уже не была тихой, и самим врагам было не до того, чтобы вглядываться в нее. В лагере лорда Ринли уже неистовствовали посланные туда королем всадники, межевые рыцари, наемники, добровольцы. Все они желали отличиться и доказать государю свою удаль в надежде быть принятыми на постоянную службу или получить больше трофеев. И старались эти 600 молодчиков на славу. Били оруженосцев и латников, старались поджечь чужие павильоны, рвались к рыцарским лошадям, а уж криками, доносившимися из лагеря, можно было перебить приближение дикарской орды. «Предали! Напал! За истинного! За короля Ринли! Не буду здесь умирать! Наших бьют! Бей их! В пекло! Гвардия к королю! Смерть узурпатору!» А ведь там, помимо воинов Станниса, бились еще и флоренты. Люди, с которыми штормовые лорды и рыцари проделали долгий путь. Люди, с которыми они собирались вместе посадить на престол очевидного узурпатора. Теперь они повернули мечи и копья против вчерашних союзников. А ведь лис в стане лорда Ринли немало. Алестер постарался привести как можно больше людей на войну. Тут будет от чего прийти в самую настоящую панику. Шаг за шагом пехота Станниса приближалась к лагерю, на земле которого уже начались первые пожары. Крики людей, ржание коней и звон стали сливались в единый гомон, уловить из которого что-либо осмысленное уже никто не мог, кроме, казалось, самого государя. Тот велел трубить атаку. Настало время пешей рати присоединиться к всадникам и перебежчикам. «Бегом! За истинного короля!» — отозвались воины, предвкушая победу над застигнутым со спущенными штанами врагом. Давос никогда не был выдающимся бойцом. Контрабандист, который слишком часто дерется, не очень-то хорош в своем ремесле и, скорее всего, не выживет и двух зим. Да и, став рыцарем, с мечом он не преуспел, уступая всем своим детям разом. Рыжий Табин, мастер над оружием в его замке, советовал ему всячески избегать стычек с настоящими воинами. Но сейчас его король нуждался в каждом клинке, и никаких оправданий быть не могло. Впрочем, в этом бою, казалось, справился бы и его маленький Станнис. Настолько не готовыми оказались враги к натиску людей истинного короля. Из ночи появились сотни, тысячи ратников с мечами, топорами и копьями, и люди штормовых лордов не могли организовать отпор. Речи не могло быть ни о каком построении. Большинство воинов Ринли не успело и облачиться подобающим образом. Редкий воин был в кольчуге, а ведь без пригожего доспеха долго биться не выйдет. На глазах сира Давоса рыцарь, на чьем панцире была намалевана лисья морда, отрезал голову безымянному и безликому ратнику. Кем-то он был, никто уже и не скажет. А вот победителя Сивард признал по семейному сходству. То был сир Имри, племянник Алестера Флорента и его ближайший помощник по заговору, ясноводная за Станниса, гаркнул перебежчик, заметив приближение сотоварищей. «Бей их!» Да вошел в одном из первых рядов, но противника все никак не появлялось. То кто-то более проворный и ловкий ударит первым, то подданный короля Ринли поспешит бросить оружие перед рвущимся вперед пламенным оленем, то он же решит побежать назад, дабы столкнуться с предательской разящей сталью. Пару раз мечу Сиварта доводилось встречаться с чужим клинком, но назвать это поединком у старого контрабандиста язык бы не повернулся. Одному он проткнул живот, а клинок второго попросту задержал, пока тому не снесли локоть топором. Ему нужно было просто идти вперед и не зевать, бить да смотреть, как под торжествующие вопли бьют другие. За короля Станниса. Станнис, король, победа. Сир Давос с чувством искреннего облегчения встал на колени. Дело было сделано, его король победил, четверо его сыновей, участвовавших в бою, выжили. Да, до конца войны еще эге-ге как далеко. Но сегодня Станнис сделал к победе первый по-настоящему значимый шаг. Стремительная, неожиданная атака с нескольких сторон и переход флорентов на сторону старшего из братьев решили дело. Сам Ринли был взят полусонным людьми лорда Алестера в своем павильоне. Большинство штормовых лордов решили сдаться. Их люди последовали примеру своих господ. Сейчас же победитель награждал тех, кто помог ему добиться успеха. Станнис решил начать с него, безродного и безвестного выскочки, наверняка желая уязвить не в меру горделивого перевертыша с лисой на гербе. «Сир Давос Сивард», — раздался знакомый голос с черного коня, — «вы послужили добрую службу вашему королю. Встаньте же лордом дождливого леса, принадлежащим вам и вашим детям, и их детям до конца времен». Давос не заставил себя долго ждать, хоть и был потрясен до глубины души. Он, сирота из Блошиного конца, и лорд, в толпе ликующих сторонников Станниса мужчина нашел Дейла и Элларда. Те на отца смотрели словно на ожившее чудо семерых. Не мудрено, уж сыновьям лорда откроется куда больше дверей и ворот. Если все сложится, то девицы Виларионов, Силтигаров, Тартов, Баремманов могут достаться им в жены. Если все сложится, то некогда скромный кораблик встанет рядом с легендарными морским коньком. Если, конечно, Станнис победит. Рыцарь заставил себя прогнать эти мысли и почтительно отошел в сторону, давая дорогу новым лицам. Следом за Давосом Сивартом награду получать явился сам Флорент. Разница между двумя не могла быть более заметной. Коричневый плащ лукового рыцаря не шел ни в какое сравнение с горностаевой мантией, усыпанной бриллиантами. Этот на колени опустился с куда меньшей охотой. Лорд Алестер Флорент, человек, знавший владыку драконьего камня хуже, чем Давос, не заметил бы легкой перемены в королевском голосе. Но контрабандист понял, государю чествование предателя дается нелегко. Вы вернулись под истинное знамя, привели под него своих людей и помогли ему взять вверх. Как я и говорил, ваша милость, улыбнулся Алестер, лиса помнит о своем месте, и лиса сразилась за истинного короля. Предатель, мерзавец, ничтожество, раздался на всю поляну молодой голос, сдохни в луже собственной мочи. Исходил он от юноши, которого держал скованным Ауран Уатерс. Вилариановский бастард успел похвалиться перед Давосом, что взял в плен маленькую розочку Ринли, а другие говорили, что Ауран попросту напал на Тирелла со спины, пока тот рубил трех ратников. Так или иначе, но Уатерс явился на поляну вместе со своим трофеем, и теперь пленник бесцеремонно нарушал заведенный порядок. Подлый предатель, лиса драная, животное, неистово вопил сир Лорес, чьи глаза прямо-таки светились ненавистью и злобой. Ни твой отец, ни твой, Хаэм, воспитатель так и не научили тебя манерам, отсек лорд Алестер, заботливо поглаживая свою острую бородку. Но, думаю, пара дней в железе укротит твой норов. Ты присягал Ринли, ты вместе со мной стоял в септих и гордина, клялся перед отцом в верности. Замолчи, мечеглот. Ауран наступил пленнику на ногу, обрывая гневную отповедь того. Твой дрожайший Ринли не дал мне ничего. При нем я бы, возможно, сидел в малом совете, и только. Но этого мало. Неожиданно для всех заговорил Флорент. Мой дом столетиями ждал своего часа, и наше время наконец-то пришло. Больше мы не будем повиноваться выскочкам Стюартам. Нет больше Таргариенов у вас, чтобы прятаться за их спинами. Пора платить по счетам, Тиреллу. Отец и Гарлан придут по твою голову, по все ваши головы. Крики прекратились, стоило бастарду Дрифтмарка ударить юношу в живот. По зрительским рядам прошелся страшный гогот. Инцидент можно было бы счесть законченным. Однако же лорд Алестер предпочел высказать все, что только хотел. Им сперва предстоит встреча с лордом Тайвином, а там растопчут ли львы розочки, или розочки сумеют пробиться через львиную шерсть, это уже не столь важно. Истощенным победителям предстоит встретиться с нами, и мы одержим верх над ними под знаменами истинного короля. Алестер позволил себе отпустить презрительную улыбку. Я обо всем этом подумал, еще пока скакал с вами к штормовому пределу. Ваше же предложение, ваша милость, лишь убедила меня в правильности моих намерений. Встаньте, лорд Алестер, встаньте десницей короля и хранителем юга, кивнул Станнис, отнесшийся к гневной сцене со стоическим спокойствием. И я клянусь перед глазами людей, после победы вы станете новым верховным лордом простора. Этот титул будет передаваться в вашем семействе до конца времен. Алестер Флорент поднялся с колен, наградил пленного Тирелла еще более презрительной улыбкой и удалился, освобождая сцену для самого пленника и человека, который его привел на поляну. Ауран заставил Тирелла встать на колени и, с видимым удовольствием, поставил грязный сапог тому на спину. «Государь, я вручаю вашему милосердию и вашему правосудию сира Лореса Тирелла, завзятого мятежника и сторонника узурпатора Ренли Баратиона». Бастард прямо-таки упивался своей победой, его зеленые глаза светились от счастья. «Судите его по справедливости, и да помогут вам боги, Семерый Красный». Он был одним из тех, кто вызвался участвовать в отвлекающей атаке. Все говорили, что он проявил себя достойным рубакой, лихим молодцем. А уж после предъявления такого пленника он имел полное право рассчитывать на награду. Ауран Уатерс, ваша верная служба королю и державе достойна награды. Станнис спустился с седла, диван подал тому светозарного, и король, к вящему восторгу сторонников, обнажил клинок. Ауран Уатерс, бастард с Дрифтмарка, пребываешь ли ты верным моим вассалом отныне и навек? Сердце лукового рыцаря невольно забилось быстрее. Так ли давно он сам слышал эти слова сам? Рука тогда еще болела, но в те мгновения никакой боли он не чувствовал. Во всем мире остались только он, Станнис Баратион и его клинок. Уатерс, разумеется, произнес все положенные слова и поднялся с колен рыцарем. Помимо Даваса, Алестера и Аурана свои награды получили и другие отличившиеся воины. Так, в рыцарское достоинство, к счастью Сиварта, был возведен его старшенький, Дейл. Парень умудрился захватить личное знамя Ренли. Сир Ролланд Шторм, зарубивший в честном поединке Робера Ройса Красного, был назван лордом-командующим королевской гвардии и должен был к следующему утру представить государю список своих шестерых братьев. Но кроме победителей были и побежденные. За редкими исключениями вроде Ройса, знатные лорды и выдающиеся рыцари штормовых земель попали в плен. Погибать за взятого в плен государя желающих не нашлось. Теперь им предстоял выбор между присягой и смертью за измену. И первым этот выбор, на глазах у всех, должен был сделать сам плененный узурпатор. Этого никто не бил, никто в железо не заковывал. Привели его в роскошном одеянии, разве что без оленей и короны. Ролланд Шторм и пара других ратников вывели Ренли Баратиона на поляну при дочи царственного брата. «Я не желал, чтобы мы встречались так, брат», — начал свою речь Станнис. «Еще вчера вечером ты мог стать моим десницей и законным наследником. Тебе нужно было только принять мое предложение, и все». Пауза, очевидно, предназначалась для того, чтобы дать младшему Баратиону вставить слово. Но он этим правом не воспользовался. «Но теперь я могу предложить тебе только один выбор. Присягни мне на верность, отрешись от претензий на престол, или умри». Тягостное молчание длилось будто бы вечность. «Человек уступает силе, Станнис, и сегодня, видимо, боги решили дать тебе победу. Глупо будет об этом спорить теперь. Давос был готов отдать узурпатору должное. Поражение он принял с большим достоинством, чем от него ожидалось. Но, как брат, я все же попрошу ответить на один вопрос. Какова судьба тех лордов и рыцарей, что последовали за мной сюда? Каждый, кто последует за тобой и преклонит колено, будет мной помилован». Сиру Давосу, уставшему мужчине, на пару мгновений показалось, что в глазах младшего Баратиона мелькнула таинственная хитринка. Такая, помнится, раньше бывала на лицах у его детей, после чего они пытались стащить сласти с кухни или сбежать к девкам в соседнюю деревню. И, тем не менее, побежденный король встал на колени. «Я, лорд Ренли из дома Баратионов, присягаю на верность Станнису, первому своего имени, королю Андалов, Райнаров и первых людей, владыки семи королевств и защитнику державы. Акт 2, глава 19. Стая разделенная. Кейтлин Старк, стражник, отворил резную дверь, знаком веля ей пройти внутрь, моля всех богов придать ей сил. Леди Кейтлин Старк последовала его приказу. Пусть она и не может бороться, но она может, она должна встретить все, что приготовила для нее злая судьба, с честью. Внутри ее ожидал временный хозяин утеса Костерли, человек, бывший наместником подлинного владыки этих холодных камней, сир Киван Ланнистер. Он сидел за белоснежным столом из чердрева, на котором были бумаги, кувшины и бокалы. Вокруг льва в великом множестве стояли потрясающие сокровища. Позолоченные статуи, сверкающие драгоценности, мастерски выкованные рыцарские доспехи. Краем глаза Кейтлин приметила пустующую подставку для меча, покрытую рубинами. Наверняка с нее поднял меч лорд Тейвин, отправляясь разорять речные земли. Сколько добрых людей было убито во имя этих бездушных безделушек, ради приобретения и сохранения их. Ее муж, ее сын, ее отец, ее дядя, ее брат. Станут ли она, ее дочери, ее оставшиеся сыновья очередными жертвами этого проклятого семейства? «Леди Кейтлин, я рад видеть вас в добром здравии», — учтиво произнес сидевший за столом немолодой мужчина, казавшийся грузным и тяжелым. «Прошу вас, присаживайтесь. Я думала, что узницам надлежит выслушивать приговор стоя, сир Киван», — ответила женщина. «Речь не идет о каком-то приговоре, леди Кейтлин». С этими словами Ланнистер подвинул кувшинный бокал на середину стола. «А разговор нам предстоит важный и не короткий, и не простой. Повторюсь, вам лучше сесть, это для вашего же блага. Разве я дал вам повод усомниться в искренности моих слов?» Брат Тейвина в самом деле обходился с ней настолько хорошо, насколько пленница может того желать. Ей отвели роскошные покои в глубинах утеса Костерли, ей разрешали посещать септу замка, ее хорошо кормили, ей были готовы принести любую книгу из местного впечатляющего собрания, слуги и служанки держались подчеркнуто вежливо. Другое дело, что ей до этих ядовитых милостей не было дела. Даже королевская спальня может превратиться в худшую из клеток, и цепи не теряют прочности, если они сделаны из фальшивых улыбок и позолоты. Вдова ничего не желала читать, ела она с большим трудом, не ощущая вкуса пищи, а местная септа показалась ей страшным надругательством над всем святым. Не было в холодном мраморном лике матери подлинной заботы, бриллиантовые глаза отца смотрели на молящихся с надменным презрением, а золотой меч воина в неверном свете свечей казался покрытым кровью бесчисленных невинных. Леди Старк даже хотела поинтересоваться, не по образу и подобию ли хозяев этого замка украсили статуи в их святилище. Вот только задавать подобные вопросы было некому. Слуги не говорили с ней без вящей необходимости, а сир Киван Ланнистер был вечно занят своими делами. В какой-то степени она даже была ему признательна. Брат убийцы нашел в себе достаточно благородства, чтобы оставить ее наедине со своими мыслями, дать ей возможность проводить день за днем в чуждой, холодной септе, поминая ушедших родичей и умоляя семерых не оставить покровительством еще живших. Потому-то сегодняшнее послание от сира Кивана почти что смогло выбить ее из седла. На долгом пути в эту львиную пасть женщина успела потеряться в догадках. Собрались ли ее казнить как изменщицу, готовится ли ее отправить на север, хотят ли от нее, чтоб она написала Лизе с просьбой вступиться за их ублюдка на троне. Так или иначе женщине пришлось повиноваться и сесть напротив Кивана. «Если у вас есть претензии по поводу наших слуг, я готов их выслушать. Горничная, что недостаточно расторопна, слуга, что позволяет себе злые шутки, страж, что непочтительно смотрит на вас, говорите, и я найду других людей». «Нет, сир Киван, ваши люди ведут себя почтительно и достойно», — призналась женщина. «Это добрые мужчины и женщины, исполняющие свой долг. Мой брат, будь он здесь, был бы доволен вашими словами». Похвалы его вышколенным слугам всегда были Тейвину по душе. В его голосе не было ни злобы, ни торжества, только усталости, разочарования. Он всегда доволен, если что-то работает как положено, и когда его приказы выполняются должным образом. Но ведь не ради ее благодарности он вызвал ее сегодня. Ланнистеров за многое можно ненавидеть, но отрицать их ум нельзя. И, к тому же, сир Киван – мужчина, а его брат ведет войну с половиной державы. Уж точно у него нашлись бы занятия куда более важные. Коли так, то я должен перейти к делам. Каждая война, леди Старк, заканчивается, а после нее принято заключать браки, чтобы залечить нанесенные мечами раны. Сир Киван говорил тихим голосом, не отводя глаз со своей пленницы. Кейтилин так и не могла понять, привиделась ли ей в них жалость или нет, и эта война исключением не станет. Только браки могут скрепить воедино державу, разорванную на части непомерными амбициями. Амбициями вашей семьи, амбициями братьев Баратионов, и вашим же высокомерием, леди Кейтилин. Войны можно было бы избежать, не плени вы моего племянника. Наверняка лорд Эддард не принял бы участия в глупой авантюре, не имея он утеска Стерли в своих врагах. К несчастью, слугам Станниса удалось посеять в его душе смуту, и результат не заставил себя долго ждать. Видя, что она готова возразить, Киван слегка повысил голос. «Но я позвал вас сюда не спорить о прошедшем, о минувшем. Не столь важно, как и почему война началась, сколь как ее закончит. Женитьба его на драконе и погибели на принцессе Джейхире убедила многих сторонников его погибшего дяди сложить мечи, а король Дейрон Добрый подвел черту под множеством войн двумя свадьбами. И, чем демоны пекла не шутит, родись у него вовремя дочь, он мог бы предотвратить мятеж черного дракона тем же способом. Отдал бы девчонку за Игона, и его отец не схватился бы за меч. Вы позвали меня обсудить не наши прошедшие, а дела еще более давних дней. Боюсь, добрый сир, вы нашли дурную собеседницу». Вдова чувствовала в себе прилив злобы. «Это забота». Эти поучения казались ей оскорбительными из-за своей неуместности. Если бы ее не вызвали сюда, сейчас она стояла бы на коленях перед бесчувственным мраморным истуканом, насмехающимся над матерью, в надежде, что боги все же обратят на нее свой взор. Она бы молилась за Нида, за Робба, за отца, за Эдмара, за дядю, за всех погибших честных мужей, и за тех, кто еще жив, за Сансу, за Брана, за Рикона, за Рью и за бастарда ее покойного мужа. Да, конечно, ей рассказали, что ее младшая дочь пропала, но материнское сердце ухватилось за какую-никакую надежду, стоило Ланнистерам признаться, что мертвого тела никто не видел. Кейтилин уверяла себя, что Арья жива, и продолжала молиться за нее как подобает. Так зачем ее оторвали от ставшего уже привычным дневного ритуала? Киван вздохнул, а женщину посетила мрачная догадка. Жалость, излишнее обсуждение истории, тихий тон. То, что Киван должен сказать, его совершенно не радует. Неужели? Неужели лорд Тейвин решил сыграть с ними очередную злобную шутку? На этой бумаге, указал Киван на покрытый чернилами пергамент, изложен новый королевский закон. Написан он рукой Тириона, мастера над законами, и подписан королем, королевой-матерью, десницей и им самим. Согласно нему, все женщины мятежных домов, оставшиеся без совершеннолетних покровителей и защитников мужского пола, переходит под опеку Железного Трона. Она меньше бы удивилась появившемуся пред ней огромному дракону. Что там написано? Брать под опеку жен, дочерей и сестер мятежников? Это же равно их порабощению. До такого не додумались ни Харрин Черный, ни Мигар Жестокий, ни Эйрис Безумный. Никакой лорд этого не потерпит, никакой честный рыцарь не допустит. Держава и без того ненавидит Ланнистеров, а стоит только замкам и крепостям услышать эти вести. Но Ланнистер и не думал умолкать. Он продолжал говорить о чем-то страшном, чем-то нереальном, чем-то попросту невероятном. Так, словно обсуждал погоду, стоявшую за окном. По настоянию королевы-регента и лорда-десницы Железный Трон отныне будет выступать защитником и покровителем тех, кого подставили под удар глупые, неоправданные амбиции и тщеславие их мужей и отцов. Корона возьмет на себя содержание этих женщин, заботы о их безопасности и чести, и о их будущем. Киван говорил с ней так, как, бывало, мистер Лювин объяснял детям уроки. Или до него, когда саму Кейтилин в стенах Ривера научили читать, писать и считать. И боги видели, как ее гневила подобная манера речи этого человека. И король намерен воспользоваться своим новым правом в полной мере, приводя семь королевств к единству. Что вы имеете в виду, только и смогла произнести вдова, отчаянно пытаясь собраться с силами. Речь идет о вашем будущем, леди Кейтилин, вашим и вашей старшей дочери. Зеленые глаза Ланнистера едва ли не сжигали ее, даром, что в них читалось если не сочувствие, то жалость. Король Джоффри собирается выдать вас обеих замуж. И затем он произнес слова, вонзившие в сердце леди Старк едва ли не настоящий клинок, за своих дядюшек по матери. В комнате установилось гробовое молчание. Сир Киван милостиво позволил своей узнице обдумать услышанное, вот только она не могла справиться с потоком мыслей, захлестнувших ее разум. Сперва ей казалось, что она спит, и видит ужасающий кошмар. Потом она призвала богов на помощь. Затем вдова лорда Старка пожелала провалиться под камни, но бежать было некуда. Ей тотчас подурнело. Она на мгновение представила себе, как выходит из септы женой Ланнистера, как ее супруга приветствуют лизоблюды и пособники, как на нее с небес посмотрят все родственники. Этого никак нельзя допустить, это просто невозможно. Выпейте этого арборского, вам, возможно, полегчает. Джейми Ланнистер не может жениться, поспешила укрыться Кейтлин за последним известным ей щитом. Он, королевский гвардеец, какой ни есть, он не может взять жену, он не может иметь детей, он не может владеть землями. В таком случае он перестанет быть королевским гвардейцем. Ланнистер повел плечами, словно разговаривал с маленькой, непонятливой девочкой, так и не желающей учить свой урок. Этот жест, этот тон, наконец, вывели леди Старк из себя. «Это невозможно!» — крикнула женщина. «Нельзя перестать быть белым плащом, в этом братстве служат пожизненно. Раньше было нельзя, но не теперь. Спросите сира Баристона, которого наш мудрый, несмотря на то, что речь шла о его внучатом племяннике, в голосе Кивана прозвучала злая ирония, государь не пожелал более видеть среди своих людей. С Джейми, разумеется, обойдутся куда почетнее, но результат будет един. Очередной вздох. Леди Кейтлин, вы, может, и не заметили, но держава меняется. Все меняется этой осенью, и вам придется с этим жить. Нет, Ланнистер. С воплем ненависти на устах Кейтлин вскочила из-за стола, глядя на Кивана ненавидящими очами. Они не меняются, это вы над ними издеваетесь. Вы грабите, вы убиваете, вы жжете и вы святотатствуете. Вы посадили ваше чудовище на трон Роберта, вы надругались над законами богов и людей. Вы прокляты, Ланнистер, и пролитая кровь возопит о мести. Вы все сдохнете в заслуженных вами муках, все, от первого и последнего. Отец да осудит вас, неведомый да пожрет вас. Она ожидала, что сир Киван прикрикнет на нее в ответ, что он позовет стражу и велит ее избить, что он велит переселить ее в черную комнату. Но ответ женщину обезоружил. «Я понимаю вашу боль, я понимаю ваши чувства, понимаю их лучше, чем вы догадываетесь. Посему я сделаю вид, что на минуту лишился слуха», — хладнокровно ответил сир Киван, нисколько не задетый ее словами. «Вернитесь на свое место, леди Кейтлин. Уверен, вы хотите узнать, кто из вас, кому из моих племянников вы достанетесь в жены. Я не намереваюсь слушать. Сядьте». Впервые за всю встречу голос сира Кивана озлобился. «Сядьте, леди Кейтлин». Она повиновалась силе, только и всего. «Сир Джейми возьмет в жены вас», — заговорил Киван, «и объединит западные земли с речными воедино. Ваши дети будут править новым королевством и помогут краю процветать, как никогда раньше. Дети!» — воскликнула леди Старк, чье дыхание стало тяжелым и неровным. «Если вы считаете, что я понесу от цареубийцы, от родителя убийцы моего мужа, то вы глупее моего конюха. Я скорее наложу на себя руки, но не буду рожать. На этот счет, леди Кейтлин, не беспокойтесь, будут приняты меры». Голос Кивана стал тверже. «Ваша дочь, леди Санса, разумеется, не будет королевой. Государю не подобает жениться на дочерях предателей, но его дядя и мой племянник, Тирион, станет ей хорошим мужем. Он умен, он сообразителен, он, наконец-то, сейчас идет в гору, получив первый в жизни шанс». Тут Кейтлин стала по-настоящему дурно, и как только она смела жалеть себя, когда ее дочери, ее Сансе, придется выйти за этого мелкого, отвратительного, уродливого монстра, гнилого и снаружи, и изнутри, это омерзительное чудовище, которое будет позорить Сансу каждым мгновением своего существования. Гнев, злость и обида целую минуту не позволяли ей сказать ничего. Пока Киван распинался о достоинствах своего племянника, она хранила тягостное молчание и молилась. Молилась, чтобы очнуться от этого кошмара, который поглощал ее все глубже и глубже. Боги хранили молчание. Сир Киван, именем матери, именем отца, она решила предпринять последнюю, отчаянную попытку. Она, как любящая мать, обязана была так поступить. «Не измывайтесь над моей Сансой. Она ни в чем не виновна перед короной. Она заслуживает куда большего, куда лучшего, чем этот карлик. Она всегда хотела быть женой доброго, славного мужчины, настоящего рыцаря. Что бы сказали муж, отец и сын, увидев ее молящий врага? Поняли бы мать, осудили бы ее за такое недостойное правителей Риверона и Винтерфилла поведение? Но могут ли мужчины вполне осознать постигший ее в эту минуту первородный страх, ужас? Она, дочь предателя и мятежника, мой племянник, дядя короля, брат королевы и десницы, отрезал Ланнистер. Лучшей партии ей нигде и никак не найти. Сомневаюсь, что даже второсортный лорд королевских земель сейчас позарится на нее. Тирион, разумеется, не лишен некоторых изъянов. Но, уверен, женитьба на высокородной девушке поможет ему справиться с большей их частью. Вы понимаете, что я, кажется, Киван угадал, что именно она хотела сказать. Я надеюсь, с ударением произнес Киван, на ваше благоразумие, леди Старк, но полагаться только на него я не намереваюсь. Тейвин оставил мне исчерпывающие указания, и я собираюсь им следовать. Отныне и вплоть до свадьбы вас повсюду будут сопровождать отобранные мной стражники. Люди честные, они ничего плохого вам не сделают, и не дадут вам учинить непоправимую глупость. Наш мистер будет вас осматривать, ваши приборы заменит, ваши служанки не оставят вас больше наедине. Женщина умолкла. Вы, возможно, думаете, что найдете способ сорвать планы Тейвина. Крикните у алтаря перед богами и людьми, что вы не даете своего согласия на брак. Попытаетесь любой ценой вытравить своего ребенка, стоит вам только его почувствовать в своем чреве. Наконец, попытаетесь за спиной Джейми вести интриги против него. Ланнистер сделал паузу. Гоните от себя эти мысли куда подальше. Вас окружат наши люди, вы будете под постоянным нашим наблюдением. И затем, явно борясь с самим собой, сир Киван добавил, и помните, леди Кейтлин, ваша дочь находится в Королевской гавани, под покровительством сира Джейми, вашего жениха и своего будущего отчима. Он впер в нее свои глаза, произнеся следующее едва ли не по слогам, но Джейми готов защищать лишь свою падчерицу, не дочь лорда Старка. Как считаете, что с ней сделает король Джоффри, коль она лишится этого покровительства? Санса Старк, этим днем король Джоффри вновь собрался вершить то, что горделиво называл своим королевским правосудием, и, как всегда, он потребовал присутствия всех лордов, леди и рыцарей королевской гавани. Она была в их числе, и ничего с этим не могла поделать. Горничные не спрашивали ее мнения, когда наряжали. Сир Мерлин Трант не спрашивал ее мнения, когда провожал в тронный зал, и она не возражала. Оставалось только тешиться тем, что ей отвели привычное место позади множества спин. Тут она все еще будет его слышать. Но, авось, спины, головы и животы лордов и леди укроют ее от его взгляда. Может, все закончится до того, как он придумает новую пытку для нее. Тогда она сможет уйти в Богорощу, уйти от жестоких людей, от бездушного короля, от его жестокой семьи, от его ложных гвардейцев. Перед железным троном были расположены кресла для членов Малого Совета. По центру восседала королева-мать, прекраснее прежнего в красном шелке и золотых драгоценностях. Справа от нее расположился десница в белых одеяниях и с надменной улыбкой на губах. Их брату пришлось усесться на особенно высокое кресло. Рядом с ним расположились великий мистер Пицель, лорд Варис и лорд Петир. Младший брат королевы что-то читал, мистер зевал, а Варис и лорд Бейлиш о чем-то шептались. Советчики собрались, посетители и просители тоже, и только громадина из стали оставалась пустой. Но сегодня он не заставил себя ждать. Двери растворились, и в зал, словно буря, ворвался коронованный мальчишка. Все принялись кланяться, пока тот, не замечая их, шел вперед, к своему трону. Его милость, Джоффри, первый своего имени, заорал на весь тронный зал сир Янос Слинт своим противным голосом. Король Андалов, Райнаров и первых людей, владыка семи королевств и защитник державы. Санса не могла смотреть на чудовище в короне, на монстра, казнившего ее отца, на монстра, не так давно поднесшего ей голову раба. Одно только краткое воспоминание об этом кошмаре заставило девушку содрогнуться. Тогда ее спас только обморок. Джоффри желал вернуться на следующий день, но, каким-то неизвестным ей чудом, лорд Тирион его отговорил от этого. Но пленница знала, что голова покойного брата где-то тут, где-то рядом, и что король еще может принудить ее целовать холодные губы мертвого раба себе на потеху. Она попыталась припомнить какую-нибудь молитву, но священные для ее матери слова так и не шли на ум. «Начнем же», — произнес убийца, вольготно расположившись на троне, что некогда занимали милосердные государи вроде Бейлора Благословенного и Дейрона Доброго. Король, учили Сансу мистер и мать, должен быть отцом народа, защищать своих людей, опекать их, править ими мудро и с любовью. Любви и заботы от короля Джоффри не видел никто. Под опекой он понимал только право короля забирать у подданных все, а вместо защиты он предлагал им топор палача. Первым свою просьбу озвучил лорд Джайлс Разби. Сквозь кашель и показные слезы, он просил короля одобрить проект возведения золотой статуи в честь славной победы вашего деда над безбожными мятежниками и дикарями, обещая, что Разби готовы покрыть половину стоимости сооружения. Лорд Бейлиш попытался возразить, но король нашел идею умирающего старика прекрасной и велел мастеру над монетой изыскать средства любыми способами, предложив для начала обложить специальной податью присягнувших речных лордов. Пусть платит за свой позор. Это королевское решение привело Малый Совет в восторг, ведь казне не придется потратить и медика из своих запасов. Следом псы Слинта вывели перед королевские очи кузнеца Солариона. Соседи донесли, что седой и богатый оружейник пил за истинного оленя и радовался победе лорда Станниса над его младшим братом. Мужчина пытался все отрицать, пытался говорить о завистниках и неумехах, даже называл пару имен и кличек. Но стоило Барросу Блаунту по королевскому приказу начать избиение, как Соларион признался в изменнических тостах с родными. Лорд Тирион предложил поместить кузнеца под присмотр и обязать работать на благо войска сира Давина. Эту идею поддержал сир Джимми, но у государя, которому оба брата служили, нашлось свое собственное решение. Он хотел победы оленю, хотел присягнуть узурпатору. Так пускай отправляется к нему. Его, и всю его семью зашить в мешки и выкинуть в черноводную. И отныне так поступать с каждым изменником, огласил коронованный убийца с высоты железного трона. Кузнец, передай мои поздравления дядюшке Станнису, как только увидишь его. Джоффри, вероятно, счел это чем-то смешным, поскольку его лицо покраснело от еле сдерживаемого смеха. Потом перед государем, советом и двором предстали три босоногие септы. Две молоденькие, невзрачные послушницы и почтенная преподобная мать. Санса с содроганием слушала их жалобу. Люди с псами на знаменах разорили их септрию каменного оплота, ограбили все нажитые поколениями септ сокровища, изнасиловали их сестер и перебили большую их часть. Кое-кого даже забрали с собой для веселья. Им удалось спастись лишь благодаря счастливой случайности, а многим дочерям веры такого милосердия боги не оказали. Послушницы в своих оборванных рясах рыдали, обсыпанная веснушками преподобная матерь говорила с болезненным надрывом. «Даже безбожники Блэквуды так не вели себя, ваша милость. Вот только милости на этих несчастных женщин у государя не нашлось. Знаю я септы в речных землях, обители вчерашних шлюх и бывших трактирных девок, велика беда. Небось, еще молились за Талли. Тогда как у сира Григора служат добрые воины, защищающие корону и наше имя». Джоффри отмахнулся, веля Слинту убрать женщин с его глаз долой. «Попользовались вами немного, как в старые времена, только и всего. Еще раз посмеете отвлекать меня подобными пустяками, я запру вас всех на Шилковой улице. Вы еще благодарить будете». Последовавшие дела у Джоффри не вызвали никакого интереса. Ему не было дела до пекаря, который добавлял в муку отруби. Его не интересовали споры красильщиков за аренду склада. Ему было все равно на жалобы домовладельцев о поведении золотых плащей. Все эти прошения рассматривал Малый Совет, а король, порядком уставший от собственной пародии на правосудие, только равнодушным кивком утверждал решение родичей и слуг. Никто, разумеется, не притронулся к красным плащам. Красильщик, взявшийся поставить алую краску для портных королевы, выиграл дело, а пекаря было решено отправить гнить в подземелье. Если это все, поднялся Джоффри, стоило золотым плащам увести мошенника прочь. «Ваша милость», — заговорил сир Джимми, не поворачивая головы к королю, — «аудиенции с вами просил верховный септон, и, пока двор в сборе, разумным будет оказать первому слуге богов должное его статусу почтение». Король с видимой досадой вернулся на трон, повелев сиру Яносу Слинту пропустить очередного просителя. Девушка не могла смотреть на вошедшего мужчину без чувства презрения. О нем лучше всего сказал лунатик. Благочестивый муж, что так уважает семерых, что вкушает за каждого из них. Человека с более объемным пузом Санса не встречала, а она ведь видела лорда Мандерли. В радужных одеяниях, в хрустальной короне толстяк казался особенно уродливым. Настолько кричащей была разница между ним и тремя бедными женщинами, приходившими сюда ранее. На минуту Сансе показалось, что голос семерых на земле решил заступиться за них, что он хочет призвать короля и Малый Совет к ответу за подобное неуважение законов божьих и людских. «Ваша милость, всевеликий государь Джоффри», — пробасил верховный септон, — «да продлит отец ваши дни, да укажет вам старица дорогу своей лампадой, да дарует воин силу вашему клинку. Великая Септа Бейлора неустанно молится о даровании вашему великому, славному деду прекрасной победы над отступниками и мятежниками. Ибо, как говорится в семиконечной звезде, семеро пребывают в правде, и без них не бывает воину победы. Бунтующие горожане пытались прорваться в великую септу во время недавней службы. Они требовали крови верховного септона, но сир Джимми пустил кровь им самим. Этим жестом Ланнистер окончательно пристегнули главу веры к своему поясу, и теперь ему с него никуда не деться. «Мы благодарны за ваши молитвы», — бесцеремонно и совершенно неблагодарным тоном заметил Джоффри. «Но какое у вас дело ко мне?» — толстопузый иерарх прочистил горло. «Ваша милость, отец и воин даруют победу вашему делу на поле брани, как говорил сам отец небесный королю Хугару, и сокрушит праведный меч жезл подлых, нечестивых владык, и обрушит на них божественное воздаяние по делам их подлым», — произнес Септон со всем надлежащим пафосом. «Но мало сокрушить безбожных в сражениях. Королю надлежит думать о будущем державы, о будущем своего рода. Ведь поучала старица Хугара с холмов: разумный человек да не поставит замка на песке. А мы опасаемся. О каком таком песке вы говорите?» Джоффри никогда не любил читать, это Санса узнала еще в те месяцы, что была с ним дружна. И теперь девушка была готова спорить, он не узнавал строк священной книги. «О вашей помолвке с Сансой Старк, ваша милость», — произнося ее имя, верховный септон разве что не плюнул на пол тронного зала. Столько в его словах было желчи. Что она ему сделала? Праведные дети веры с ужасом думают, что наши будущие правители выйдут из той, что зачата предательским семенем, из дочери безбожника и изменницы. Даже рыбаки знают, что сын впитывает ненависть с материнским молоком, а дочь учится изменам у матери-предательницы. Вспомните, как Хугара предупреждали об опасности дозволять грешникам плодиться. До седьмого колена грех настаивается. Ваша милость, ваши подданные призывают вас не связывать себя узами брака с той, в которой течет кровь подлых предателей и северных отродий. Освободите себя для брака с дамой уважаемого рода, скромной, послушной и верной, той, что принесет королевству достойных наследников, а не из чади седьмого пекла. Когда-то она, возможно, и хотела стать королевой, его королевой, его женой. Теперь же, Санса, казалось, была готова упасть к ногам толстяка. Пусть из ненависти, пусть из злобы, но этот человек протянул ей спасительную соломинку. «Ваши слова не лишены смысла», — с неохотой признался Джоффри, — «но я давал клятву богам. Я обещан ей, она обещана мне, и, как только придет положенный срок, я обязан взять ее в жены. Такова была воля моего отца, и я не должен ее нарушать». Сердце Сансы будто остановилось. Неужели он собирается на ней жениться? Тут в диалог вмешалась королева-мать. «Нужды государства стоят превыше всего, ваша милость». Голос Серси было хорошо слышен по всему залу. И, к тому же, его святость подтвердит, что клятвы, произнесенные предателем, недействительны. «Вы не несете никаких обязательств перед теми, кто первыми нарушил свои». «Истинно так», — кивнул пастырь верных, довольный, что ему пришли на помощь. «Ваше желание сохранять священные клятвы похвально, оно многое говорит о вашем уважении к святой вере и ее заповедям. Интересно, что об этом сказали бы те три септы из-под каменного оплота. Но короли – необычные люди», — теперь заговорил сир Джимми. «Короли больше подобны богам, чем черни. И вы, ваша милость, вольны поступать так, как велят вам интересы державы. Не позволяйте памяти о покойниках, о прошлом, застелить ваш взор. Старки нам ничем не помогут в войне», — поддержал десницу мастер над законами, — «от них сейчас никакого толку не будет. Одни только неприятности. А, между тем, освободив себя для нового брака, вы подадите правильную мысль многим отцам семи королевств. Верховный Септон прав», — подал голос Пицель. «Отвергните гнилой плод, освободите себя. Если ваша милость пожелает, то обряд можно провести немедленно», — заявил Верховный Септон. «Прибывая голосом семерых на нашей грешной земле, я имею власть расторгнуть помолвку здесь и сейчас». По тронному залу прошелся тихий шепот, прекратившийся только, когда король соизволил прочистить горло. «Я уважаю богов, но я должен помнить о своих первейших обязательствах. Благодарю мою матушку, моих дядей, моих лордов-советников и вашу святость». Розовые губы-червяки короля изобразили подлую улыбку. «Я согласен покончить с этим фарсом. Уверен, отец, доживи он до подлого предательства Старков, прекрасно бы меня понял. Леди Санса Старк, призвал ее властный голос королевы-матери, «выйдите вперед, ваша милость, вам нужно спуститься». «Не надо мне спускаться, матушка», — улыбался своими пухлыми червями ее сын. «Королю подобает быть выше подданных, какого бы звания они ни были». Девушка повиновалась, благо лорды и леди сочли за лучшее расступиться перед ней. На нее сейчас смотрели десятки глаз, любопытствующие, довольные, торжествующие, и не знавшие, что сама Санса более чем довольна этим исходом. Хуже, чем Джоффри, боги не могли бы найти ей мужа, и тут он сам согласился ее освободить. Верховный Септон начал молиться семерым, стоило ей выйти к трону. Жердяй просил старицу о мудрости, отца о справедливости, воина о мужестве, матери о милосердии, словом обо всем, чему не было места при львином дворе. Покончив с перечислением богов, покончив с униженными просьбами, он обратился к ним за советом. Возможно ли расторжение помолвки короля Джоффри Баратиона и девицы Сансы Старк? И семеро, разумеется, обнаружили поразительную солидарность с мнением советников-убийцы, одобряя их разрыв. Едва ли это сказали ему боги, подумала Санса. Куда как вернее то, что он пропел, чему был научен членами Малого Совета. Да и судя по тому, с какой легкостью Джоффри отказался от своей игрушки, для него все эти мольбы непрестанно думающего о судьбе державы Верховного Септона не были неожиданностью. «Отныне, ваша милость», — заключил Верховный Септон, — «вы свободны и можете отдать вашу руку и сердце любой достойной их девице. Благодарю, ваша святость». Всю короткую церемонию чудовище не спускал с нее глаз, от его взора ей уже стало дурно. Она так надеялась, что сейчас двор распустит, что сейчас она сможет убежать, скрыться, спрятаться. Однако у монстра на троне были совершенно иные планы. Однако расторжение помолвки оставляет ни одного меня свободным. Еще и девица освободилась. Молодая, пригодная. Неожиданно для девушки, Джоффри расцвел в довольной улыбке. И я, как король и отец своей державы, распоряжаюсь ее рукой. И теперь, перед богами, представленными своим голосом на земле, и перед людьми, я объявляю мою королевскую волю. Сердце девушки, совсем недавно рвавшееся на волю, почти что застыло в леденящем ужасе. Какое еще зверство придумало это чудовище? Арья Старк, очередной мрачный осенний вечер, и небо, полностью затянутое черными тучами. Будущие дозорные, собранные Ерином со всех трущоб и подземелий королевской гавани, ставили лагерь и безбожно ругались. Кто-то просил отца не посылать дождей хотя бы сегодня, кто-то предлагал отцу пойти в задницу неведомого и забрать с собой всю влагу, кто-то проклинал всех и все на свете. Сама Арья помогала Джиндри развести костер, бывший подмастерье пытался добыть искру, а она пыталась, с едва ли большим успехом, найти сухой хворост. Проклятые дожди издевались над ними обоими. «Арри, если устал, отдохни немного», — предложил юноша, на мгновение отрываясь от огнива. «Все нормально», — сказала она, отзываясь на уже ставшее привычным имя. «Все равно не отдохнешь толком, пока костер не разожжешь. Ты старайся с ним там, а ты постарайся найти ветки, которые хотя бы черноводной суши». Пекло. От всей души выругалась ворона. «Сколько еще нам тянутся до ебаных близнецов? По-моему, мы прежде затонем, чем доберемся до туды». Она прекрасно понимала его раздражение. Если ей казалось, что это королевский кортеж медленно тянулся, то теперь Арья поняла всю серьезность этого заблуждения. Эта их группа дозорных едва-едва тащилась по речным землям. Стоило только отъехать от ненавистной столицы, как подчиненные Ерина начали красться мимо дорог и замков. Их начальник мог сколько угодно повторять, что ночной дозор всегда и неизменно вне дел державы, и что им поэтому ничего не грозит. Вот только Ерин неизбежно сторонился обжитых людьми мест. От 30 вооруженных людей случайные разбойники прятались. Но вот королевский патруль мог бы предъявить свои права на Джиндри или на нее, а то и попросту позариться на невеликий скарб дозорных. Много ли, мало ли, а почуявший волю, голодный лев захочет забрать себе все, что увидит. Держава выжила из ума, услышала она как-то слова Ерина, и теперь приходится остерегаться бешеных кошаков. Защитить нас некому, а ошибиться достаточно и единожды. Вот потому путь от королевской гавани до этих развалин и занял у них столько времени. Порой их лагерь вовсе не двигался с места. Порой они кружились по плохо знакомым Ерену местам, порой они сознательно петляли. Сегодня их пристанищем стали древние развалины, расположенные на нескольких холмах. Но, конечно, главная ворона выбрала это место не ради покрывшихся мхом камней и не ради почти что обвалившейся усыпальницы в отдалении. Все, как и всегда, ради безопасности. Хватит жаловаться, тесак, услышала я голос вербовщика. Отсюда уже недалеко до синего ручья, а там Фри нас встретит. Лорд Уолдер, может и мешок со старым дерьмом, но он никогда еще не отказывал ночному дозору в наших правах. Уолдер Фрей. Помнится, раньше она собиралась открыться кому-нибудь из речных лордов, назваться Рией Старк из Винтерфилла и добиться, чтобы они сопроводили ее к брату и матери. Грезила она этим аж до самой проклятой деревни, ее настоящее название ее не волновало, а про себя она ее не величала иначе, чем проклятой. Там отряд Ерина встретил патруль рыцарей с золотым львом на стяге, и они, угощая залетную ворону пивом, поведали им всем о битве за Риверен. Арья была готова наброситься на особенно мерзкого рыцаренка, который с упоением расписывал обморок ее леди-матери после сражения, и только отдавивший ей ногу Ерин предотвратил опасную драку в той таверне. С тех пор Арья практически перестала общаться с кем-либо кроме Ерина и Джиндри. Она, казалось, потеряла интерес ко всему, к разговорам о войне, к перетиранию старых слухов и россказням собранных здесь преступников. Даже сейчас, услышав, что вскоре она пройдет по замку, она не испытала ничего. В чем смысл называться кому-либо? Сейчас, когда отца казнили, когда Роб погиб, когда мать в плену, когда любой лорд поспешит выдать ее Ланнистерам в обмен на королевскую милость, придется ехать и дальше на север, надеясь, что у Брана с Риконом найдется для нее место. «Все меняется, Ерин», — сказал один из рекрутов, «и только демоны знают, что старикашка сейчас учудит. Не демон, но я знаю», — огрызнулся в ответ старший из ворон. «Заставит он нас целовать свою лордскую задницу, обругает, на чем свет держится, а пропустит все равно. Уже 30 лет, как я танцую с ним этот танец». У Джиндри наконец-то получилось извлечь искры, и они схватились. Как раз вовремя. Солнце окончательно скрылось за деревьями, и вокруг становилось все холоднее и холоднее. Арья поспешила занять место рядом с разгорающимся костром. Благо запас топлива нашелся. Здесь будет тепло, и здесь, вскоре, она сможет закрыть глаза. «Тебе поесть чего?» – буркнул парень. «Да и мне, по правде, тоже. У нас еще осталось мясо», – попытался предложить Уэт, усаживаясь рядом, «что мы у Вранодрева выменили». «Ага, осталось. Сожрали его еще вчера», — огрызнулся Джиндри. «Да и сколько того мяса было? Пара уток и свинья, тоньше нашего Арри». «Да, гады с воронами на гербе здорово так Ерина обобрали. Ворону вороны мясо забрал», — заржал другой рекрут. «Кому рассказать бы только. Забрали-то у вороны, а жрать нечего нам». Бурчание в желудке отозвалось на эти слова, будто верный вассал на зов владыки. Девочка закусила губу, постаралась представить себе что-нибудь приятное. Как они с Джоном играли во дворе Винтерфилла, как они вместе с ним перемывали кости Септимардины Джейни Пуль, как она с Браном училась ездить на лошадях, как она занималась в королевской гавани с Сирия, как она бегала по замку в поисках новой кошки. Все, лишь бы отвлечься от предательски ноющего живота и от мыслей о погибших.